Нереализованное сексуальное напряжение. Стивен проснулся на следующее утро от запаха собственных подмышек. Он убрал подушку с лица, сел и посмотрел на Нору. Она лежала на спине и казалась очень белой и хрупкой. Ее мобильник был прижат к уху. Стивен молча наблюдал, как она нахмурилась, вздохнула, стерла сообщение, снова послушала, снова нахмурилась, снова вздохнула, опять стерла. «Что там?» — спросил он. «Просто проверяю пропущенные вызовы. 2 были мои. А остальные 43?» «О, как он!» «Ну, первые 5 или 6 были с мольбами о прощении». Потом он переключился на злость, потом начал ныть, потом оправдываться, потом оскорблять, а под конец он взял, да, пожалуй, саркастический тон. В общем, трудно сказать. Говорит он так, будто нажрался или под кайфом, или вроде того. Я заперла его снаружи без ключей, поэтому Бог знает, откуда он звонит. Она отключила телефон и сползла пониже на кровати. Звучит все это довольно плохо. Подозреваю, нужно ему позвонить. Да, но не прямо сейчас. Нет, не прямо сейчас. Нора со стоном перевернулась на бок лицом к Стивену. В общем, я должна извиниться. По крайней мере, за те фрагменты, что помню. Прости меня. Я не бывала такой пьяной со дня своей свадьбы. Тебе не обязательно извиняться. Но я должна хотя бы попытаться объясниться. Однако тебе придется подойти сюда, я собственных ног не чую. Стивен встал, прошел к кровати и лег рядом с Норой. Дело в том, что мне было грустно. А выпивки оказалось слишком много. Я пыталась утопить в ней свои печали и, видимо, слишком долго продержала их под водой. Я бы не хотела, чтобы ты думал, будто это было что-то более мелодраматическое. Хорошо. Он взял ее за руку. Ведь была не только выпивка, так? Я просто хотела ненадолго забыться. Ты же можешь это понять? Думаю, да. Значит, вопрос закрыт? Если хочешь. Хочу. «Ладно, тогда вопрос закрыт». Нора толкнула его плечом и наклонилась чуть вперед, чтобы посмотреть на него. «Нам нужно поговорить о чем-нибудь еще?» «Что ты имеешь в виду?» «Ну, у меня какие-то загадочные синяки на бедрах. И есть нехорошее подозрение, что я могла их заработать, бросаясь на тебя». «Было дело». «Что ж, тяжко тебе пришлось. Какая-то зареванная костлявая старая кошелка пускает на тебя слюни. Ну, в обычной ситуации я не возражал бы. Просто время не самое удачное». «А между нами что-нибудь было?» «Я помог тебе подтянуть колготы, но и только». Она вся скривилась и заткнула уши пальцами. «Ужасное слово! Колготы! Ужасное слово!» «Извини, колготки. Колготки гораздо лучше. Значит, насколько я понимаю, ты нашел меня совершенно неотразимой». «Ну да, нашел и нахожу. Но ты была немного пьяна, а есть определенные правила насчет таких штук. И кроме того, я немного опасался, что тебя может стошнить прямо на меня». «О, Боже!» «И, конечно, ты замужем?» «Не так уж надежно, как ты заметил. И кроме того, если честно, я был еще немного зол на тебя». Нора поморщилась. «Хочешь рассказать мне, почему?» «Ну, просто ты мне врезала». «Правда?» «Угу». Она села прямо, взяла его за подбородок и принялась рассматривать лицо. «О, Господи! Куда?» «В ухо!» Я первый тебя ударил по лицу, но это было в медицинских целях. Ну, может, и я тебя стукнула в медицинских целях? Сомневаюсь. Извини, пожалуйста, и за все недоброе, что я могла сказать, и спасибо, что воспротивился моим пьяным чарам. Затем с лучшим своим акцентом добавила: «Ты настоящий аныгрлыйский джентльмен». «Всегда пожалуйста». Они немного помолчали, лежа рядом и глядя на противоположную стену. Потом Нора кивнула на фотографию в рамке. «Твои жена и дочь, да?» «По крайней мере, я думаю так, если только ты не один из тех парней, которые бегают с камерой вокруг родильной палаты». «Нет, это они». «Здоровски». «Да». Она повернулась к нему. «И? Что мы будем делать теперь? Останемся здесь?» «Здесь?» — переспросила Нора без всякого энтузиазма. «Я сейчас схожу, куплю какой-нибудь еды. А пока я хожу, ты можешь позвонить Джошу, сказать ему, что с тобой все в порядке, ты в гостинице, и сообщишь, когда будешь готова. Потом я вернусь, мы примем душ по отдельности, запрем все двери, отключим телефон, и я приготовлю завтрак, кофе, и можно просто, ну знаешь, оттянуться, посмотреть кино. Конечно, вечером мне надо будет ехать на спектакль, но потом я сразу вернусь, к 10. Как тебе?» «Как будто меня взяли в заложники?» «Нет». «Как будто мы в отпуске». Он заметил, как ее взгляд обежал комнату. «Ну ладно, не в отпуске. Просто, понимаешь, в безопасной норе. Мы не можем просто сидеть дома и смотреть старые фильмы, Стивен». «Я знаю. В какой-то момент нам придется выйти и встретиться с реальным миром. И это я знаю». Чувствуя себя так, словно его отчитали, Стивен встал и быстро пошел к двери, надевая пальто. «Я вернусь через 5 минут». «Стивен!» Он обернулся. Нора лежала на боку, глядя на него. «Ты же знаешь, что в конце концов мне придется уехать от тебя». «Конечно. Но не прямо сейчас, а?» «Ладно, не прямо сейчас». И Стивен ушел, пока она не передумала.